Глава 20. Два взгляда на одну дуэль. Доведя до победного конца историю с алмазными подвесками, Д'Артаньян решил отправиться на поиски друзей. На всякий случай он обошел квартиры Портоса, Арамиса и Атоса, но их там не оказалось. Значит, им до сих пор не удалось добраться до Парижа. Арамису, правда, пришло письмо, подписанное изящным женским почерком и пахнущее духами. Поразмыслив, Д'Артаньян захватил письмо с собой, чтобы поскорее передать товарищу. Итак, Портос остался в Шантильи с вызовом на дуэль, Арамис в Кривкере с пулей в плече, а Атос в Амьене с якобы фальшивыми пистолями. Первым попал в беду Портос. Значит, с него и начнем. Решил Д'Артаньян. Поскольку никакой нужды спешить на этот раз не было, гасконец ехал спокойной рысью. Он с удовольствием смотрел по сторонам, перемигивался с идущими вдоль дороги крестьянскими девушками и напевал народные гасконские песни. Приехав в Шантильи и найдя злополучный трактир, Д'Артаньян решил сначала провести небольшую разведку. Ведь трактирщик мог оказаться не только случайным свидетелем, но и шпионом кардинала. Поэтому он не стал пока спрашивать о Портосе, а заказал хороший обед. «Здесь, конечно, кормят попроще, чем у Бекингема», — мысленно усмехнулся он. «Но нам, бедным гасконцам, не пристало привередничать». С аппетитом покушав, Д'Артаньян подозвал трактирщика и сказал: «А мне нравится ваше заведение, любезный хозяин. Всякий раз, как еду мимо, обязательно останавливаюсь у вас». «Премного благодарен за добрые слова, сударь», — с поклоном ответил тот. «А, кстати, приблизительно неделю назад...» Гасконец сделал вид, что вспоминает. «Я был здесь со своими приятелями. И один из них поссорился с кем-то из ваших постояльцев». «Совершенно верно, сударь», — трактирщик тяжело вздохнул. «Это был господин Портос». «Надеюсь, с ним не случилось ничего ужасного?» — воскликнул Д'Артаньян, которого взволновал печальный тон хозяина. «Нет, сударь, с господином Портосом все в порядке». Трактирщик замялся. «А вот насчет моего заведения, которое вы изволили похвалить, дела обстоят не очень хорошо». «Что вы хотите этим сказать?» «Только то, сударь, что с тех самых пор господин Портос занимает мою лучшую комнату, но категорически отказывается за нее платить. А ведь есть еще и лекарь, которого я к нему вызывал, и особое питание, которое я ему поставляю, и лекарство, которое я оплачиваю». «Лекарь, лекарство, особое питание», — перебил его Д'Артаньян. «Вы хотите сказать, что мой друг ранен?» «Я ничего такого не говорил, сударь», — трактирщик смущенно потупился. «Видите ли, господин Портос запретил мне рассказывать про его рану». «Все ясно», — подумал Д'Артаньян. «Бедняга Портос был побежден тем самым пьяницей невзрачного вида. Ах, как я и предполагал, встав в стойку, скандалист быстро протрезвел. Для такого гордеца, как Портос, это, пожалуй, похуже, чем перевесь, вышитая золотом с одной стороны». Разумеется, гасконец ничем не выдавал своих мыслей. Он знал, что друзьям надо прощать маленькие слабости, иначе никакой дружбы не получится. «Не волнуйтесь, любезный хозяин», — усмехнулся Д'Артаньян. «Все расходы моего товарища я беру на себя. Что же касается раны, то я, конечно же, буду молчать. Скажите только, как проходила дуэль?» Узнав, что проживание и лечение Портоса будут оплачены, трактирщик заметно оживился и с радостью сообщил Д'Артаньяну подробности происшествия. «Дело было так, сударь. Сначала господин Портос обещал расправиться с противником в 3 удара. При этом он говорил так громко, что взбудоражил весь трактир. Потом они удалились на задний двор, чтобы никто не мешал дуэли. Там все и случилось, только совсем наоборот. Первым же ударом тот дворянин, что затеял ссору, сразил господина Портоса». Когда трактирщик закончил свой рассказ, Д'Артаньян отправился навестить товарища. Тот лежал в постели и был, судя по виду, еще очень слаб. Друзья несказанно обрадовались встрече, однако, когда первые восторги прошли, Портос осторожно поинтересовался, не разговаривал ли Д'Артаньян с трактирщиком. «Зачем?» — гасконец сделал честное лицо. «Мне гораздо интереснее выслушать ваш рассказ. Да тут и рассказывать-то особенно нечего. Для начала я нанес противнику 3 сокрушительных удара. 1, 2, 3. Он, конечно, сопротивлялся. Но вы же знаете, Д'Артаньян, что со мной-то шутки плохи. Однако, когда я собрался покончить с ним и перешел в атаку, то очень неудачно наступил на камень и вывихнул колено. А и куда же делся ваш противник? Видели бы вы, как он улепетывал. Думаю, моя сверкающая шпага до сих пор снится ему по ночам. А что случилось с вами? Д'Артаньян вкратце рассказал о поездке в Лондон, не упоминая при этом про алмазные подвески. Однако он заверил Портоса, что королева была спасена, а коварный кардинал посрамлен, после чего отправился на поиски Арамиса.